Глава 36. Лавина. Кожа мягкая, бархатистая. Удивительно, как металл тонко чувствовал ее нежное тепло. Райден водил кончиками пальцев по обнаженному плечу спящей Мика. Юката соскользнула, когда Мика ворочалась. Мика. Такая красивая, нежная, невероятно сильная. Она вынесла так много, чтобы вернуть его, снова спасти. Райден коснулся ее острых ключиц, скользнул ниже и замер у сердца там, где осталась лишь половинка души. Теплая искорка, которую он не сумел сохранить. И теперь остается лишь оберегать то, что осталось. А для этого он должен стать сильнее. Шин, Ханзо, Хатару, Хидео. Каждое имя болью отпечатывалось на сердце. Каждое имя становилось подтверждением его слабости, его неспособности держать в руках мир, его самоуверенности и его неуверенности. Он отправился на войну, но не был готов к поражениям. Он говорил о том, что просить о помощи не стыдно, но сам ее никогда не просил. Он сражался один, думал, что может всех уберечь, но не смог уберечь даже самого себя. Малодушно спрятался в чувстве вины, утонул в тумане, надеясь, что так боль исчезнет, прятался, пока другие сражались и умирали за него, пока она сражалась за него. Райден встал с постели, тихо вышел из комнаты и направился к залу при библиотеке, где они всегда собирались, чтобы обсудить грядущие планы. На лестнице Райден с удивлением обнаружил Акиру. Тот уснул прямо на ступенях и, запрокинув голову, беззастенчиво храпел. Рядом стояли три пустые бутылки из-под саке. Райден ни разу не видел, чтобы Акира пил что-то крепче чая. Что ж, кажется, мир окончательно сошел с ума, пока его не было. Осторожно переступив через пьяное тело, Райден спустился вниз и остановился перед нужной дверью. Сквозь створки сёдзи пробивался свет, слышались приглушенные голоса. Выдохнув, Райден заглянул внутрь. Кёко, Макото, Ицуки и Такая сидели за столом и что-то обсуждали. В углу спала укрытая чьим-то хаори какая-то девчонка. Кёко, сидевшая лицом к двери, приметила Райдена первой. Остальные, заметив ее растерянный взгляд, обернулись и уставились на него с таким же недоумением. Райден ожидал вопросов, укоров, криков или причитаний, но к его огромному облегчению Кёко просто подняла со стола бутылку и покачала ей из стороны в сторону, так, чтобы саке внутри звонко заплескалось. «Будешь?» — Райден кивнул и, пройдя вглубь комнаты, сел на свободное место. Возникший из ниоткуда Акасягума тут же поставил перед ним пиалу. На столе была разложена карта земель Истока, стояли еще 5 пиал и маринованная редька. «Отряд Инугами только что вернулся с разведки», — сказала Кёко, наполняя пиалу. «Мика рассказала, что теперь на Хога заправляет Рэй», — Райден обвел карту взглядом. «Перешедшие на ее сторону Йокая контролируют Хого и все западное побережье», — Макото провел пальцем по нарисованной береговой линии. «Людей вытеснили с острова, и пока они вроде как не планируют наступать, сейчас при дворе неразбериха, император при смерти, единственная оставшаяся в живых наследница валяется тут пьяная». Он кивнул на девчонку в углу. «Так это принцесса?» — Райден отхлебнул саке. «Сколько еще его ждет сюрпризов? Сейчас от лица императора, — говорит императрица, — чиновники в панике. Ходят слухи, что собирают отряд, чтобы искать пропавшую принцессу, но неясно, насколько это правда». «Значит, пока затишье», — Кёко кивнула. «Мы пока не понимаем, что затевает Рэй, но усилили патрули вокруг города и готовимся к осаде на случай, если она решит двинуться на восток. Еще поговаривают, что она вытащила из ущелья своего брата, ага, того самого, который нас проглотил. Так что есть вероятность, что непобедимых змей у нас теперь две». «Третья мертва, я удостоверился», — хмыкнул Макото и отсалютовал Райдену пиалой. Райден попытался взять свою пиалу новой рукой, но пальцы отказывались слушаться, поэтому половину саке он разлил на хакаму. предлагаю воспользоваться сложившимся затишьем, передохнуть и основательно подготовиться», — сказал наблюдавший за его мучениями Такая. «И в целом, пока враги разбираются между собой, не будем лезть». «Рэй точно наш враг?» — спросил Ицуки. «Мы не знаем ее желаний. Она пыталась нас Райденом убить. Что-то мне подсказывает, что друзья так не делают», — цыкнул Макото. Ицуки задумчиво погладил седую бороду и бегло сложил. «Акира тоже пытался нас убить». «Акира нам и не друг», — возмущенно отрезал Макото. Ицуки снова задумался. «Ты тоже пытался нас убить». Макото замер с открытым ртом, а потом залился краской и сомкнул челюсти так резко, что щелкнули зубы. «И Кёко чуть не подстрелила Райдена, и...» «Мы поняли твою мысль, Ицуки», — зашипела Кёко. «Только ты и не пытался никого убить». «Пока нет». За столом повисло напряженное молчание. А потом Ицуки засмеялся. Все с облегчением поддержали его улыбками и для верности выпили еще саке. Райден размышлял о том, насколько все пошло наперекосяк, даже не близко к тому, как он представлял развитие событий. Рэй, выскочившая как каппа из-под моста. Нелепая смерть Такаюки и возникшая из-за этого суматоха. Пожалуй, Такая был прав. Пока битвы стихли, стоит подождать и понаблюдать. Тем более, сам Райден сейчас совсем не в форме. И не только он. Им всем нужен отдых. Слишком долго они неслись вперед, не разбирая дороги. «Простите меня», — сказал Райден, обвел взглядом друзей и поклонился. «Простите, что заставил волноваться». Кёко ударила его кулаком в плечо, обхватила за шею и притянула к себе. «Оставь свои поклоны кому-нибудь другому. Просто в следующий раз не думай, что должен справляться совсем сам, и проси помощи». «Ага, вам бы всем этому поучиться», — буркнул раскрасневшийся от саке Такая и выразительно посмотрел на Кёко. Та закатила глаза и погрозила ему пальцем. «Не все сразу, муженек. Исправляем по одному дураку за раз». На сердце у Райдена потеплело. Грусть, боль и вина не исчезли, но стали чуть более сносными, стало легче. И туман, который все еще витал где-то рядом, редел. Стоило взглянуть на раскрасневшуюся Кёко, ввязавшегося с ней в очередную перепалку Макото, засыпающего на ходу Такаю и добродушно посмеивающегося над всеми ними Ицуки. Когда Кёко стукнула по столу, подкрепляя свой аргумент в споре, Сацуки разлепила веки и села, ошарашенно глядя по сторонам. «Вы чего?» — пробормотала она, а потом нахмурилась. «Почему я здесь? Вы зачем меня притащили сюда?» «Карпик, ты напилась и прямо тут и заснула», — отмахнулась от нее Кёко, чтобы поскорее вернуться к спору с Макото. «Неправда?» — неуверенно покачала головой Сацуки и упала на татами. «Мне надо обратно в комнату», — подняла над собой Хаори. «А это чье? Где мое одеяло?» Макото вымученно выдохнул и, должно быть, надеясь сбежать от разгорячившейся Кёко, подхватил Сацуки на руки и понес прочь из комнаты. «Поставь меня на место», — промямлила Сацуки, лениво дергая ногой. «Мне надо в кровать». «Я туда тебя и несу», — цыкнул Макото. «А мне еще надо пописать», — шепотом отозвалась Сацуки. «Только никому не говори». И я не смогла вспомнить, куда идти, поэтому решила потерпеть. Но уже не могу. «Только попробуй надуть штаны». «А еще меня, кажется, тошнит». «Держи себя в руках». Голоса стихли в коридорах. Райден не сумел скрыть своего удивления. «Подумать, только Макото заботится о ком-то, кроме себя». Стоило впустить девчонку в дом, он тут же за ней увязался, как лисий хвост. Кёко расхохоталась, довольная собственной шуткой. А потом заговорщически прищурилась. «Зуб даю. Дело в том, что Сацуки принцесса. Небось, задумал жениться на ней и стать императором. Это тебе не какой-то там глава клана Кицуне». «Не думаю, что дело в этом», — пробубнил Такая сквозь дрему. «Ты-то откуда знаешь?» Кёко сгребла его в охапку. «Он тебе что-то говорил? Говорил? Ну, признавайся. Если он хочет обидеть моего Карпика, тебе тоже пора спать». Такая высвободился из ее объятий, встал, подхватил Кёко под руки и потянул к двери. Кёко не сопротивлялась, но продолжала допытываться о намерениях Макото и злилась, что такая отказывается делиться чужими секретами. Когда дверь за ними закрылась, Ицуки приоткрыл левый глаз и нашел взглядом бутылку. Райден, угадав его желание, потянулся к ней. Правила вежливости обязывали держать бутылку двумя руками, и Райден неловко перехватил ее. Донышко звякнуло о металл. Ицуки протянул свою пиалу, но когда Райден попытался наклонить бутылку, пальцы непроизвольно сжались, стекло лопнуло. Бутылка разлетелась на части, саке залило стол, карту, остатки редьки, зажурчало, сбегая на пол. Рука задрожала, сжалась в кулак и будто окаменела. Райден выругался, схватился за плечо, которое отозвалось ноющей болью. «Не требуй от себя слишком много», — сказал Ицуки и стал неторопливо собирать осколки в одну из пиал. «Взять в руки проклятую бутылку — это немного», — прорычал Райден, морщась от судороги в руке. «Ходить может каждый, но мы же не требуем бегать от новорожденного». Райден с раздражением покосился на Ицуки, тот невозмутимо достал из рукава тенугуи и вытер руки. Примчались малютки Акасягума и вихрем закружились вокруг стола, наводя порядок. «Ты обрел новую руку, а хочешь, чтобы она была умелой, как старая? Это глупо». Райден закрыл глаза и медленно выдохнул, стараясь расслабиться. К десятому выдоху кулак наконец разжался, и боль в плече притупилась. Ее место заняла слабость, неповоротливость и зуд, какие бывают в затекших конечностях. Райден тряхнул рукой, чтобы прогнать неприятные ощущения, но не сумел вовремя удержать и с грохотом обрушил ее на стол. Тот треснул и сложился внутрь, напугав Акасягума. Они завизжали и, побросав тряпки и осколки на пол, бросились в рассыпную. Райден снова выругался на порядок грубее прежнего. Ицуки сложил ладони на животе и покачал головой, улыбаясь. Задумался, а потом сказал: «Ты очень похож на свою мать». Райден ответил ему удивленным взглядом. От матери ему достались разве что глаза, в остальном он был почти точной копией отца. И уж точно наличие железной руки никак их не сближало. Она тоже брала на себя больше, чем могла вынести, и от других требовала того же. Она все могла вынести. Раздражение внутри Райдена росло с каждым словом Ицуки. Фигура матери была непоколебимой, монументальной, высеченной в камне его воспоминаний. Мегуми была превосходной, сильной и яркой, как солнце, до которого невозможно дотянуться. «Мегуми была талантлива», — кивнул Ицуки, — «но слишком самонадеянна. Я рассказывал, как мы познакомились». Райден покачал головой, с сожалением глядя на свою руку, которая теперь и вовсе перестала шевелиться. «Мегуми решила убить великую белую обезьяну, последнюю в своем роде, потому что тот, кто съест сердце такой обезьяны, обретет невероятную силу. Мегуми забралась высоко в горы и отыскала спящую в вечных льдах этих гор обезьяну. Пытаясь получить искомую силу, прорубаясь сквозь лед, она случайно вызвала лавину, которая похоронила ее заживо. Я нашел ее в снегу, всю изломанную, умирающую, маленькая, но храбрая тенгу, едва вставшая на крыло, решившая одолеть существо, которое жило на этом свете уже более 5000 лет. В этом была вся Мегуми. Она провоцировала лавины, не заботясь о том, что те похоронят ее и тех, кого она вела за собой. Тебя тоже сбило с ног эхо одной из ее лавин». Райдену не нравились его слова. Не нравилось то, что он пытался сказать. «Я думал, вы были друзьями. Она была мне другом. Напоминала мне кое-кого очень дорогого, и мне хотелось ее уберечь. Но она никогда не слушала. У Мегуми не было друзей, у нее были сделки, помощники, слуги, может быть, даже приятели, у нее были цели, а все остальное и все остальные — лишь способ их достичь. Она обручилась с Ранмару, чтобы ослабить влияние твоего деда и занять его место. Она любила Ранмару и считала это наивысшей своей слабостью. Боялась этой любви, а потому не подпускала Ранмару к делам клана, не посвящала в свои планы. Он до последнего не знал, что она затевает переворот. Своей болезни она боялась меньше, чем любви. Райден злился. Смотрел на Ицуки с вызовом, сжимал кулаки, стискивал зубы. «Зачем ты мне все это рассказываешь? Ради тебя я разорил священное место и попрал покой мертвецов. Ты едва выбрался живым из-под последней лавины. Я не хочу, чтобы ты погиб под следующей. Что ты предлагаешь? Оставить все. Перестать сражаться, перестать отнимать жизни и жертвовать самому. Иди туда, куда зовет сердце, а не туда, куда указала рука матери. Разве ты не хочешь просто мирной жизни вместе с Мика? Будет ли у вас шанс прожить жизнь, если вы останетесь на поле боя?» Райден посмотрел на руку, выкованную из черного металла. Вечное напоминание о лавине, которая перемолола его. Но он не мог отступить теперь. Он должен был принять ответственность за свои действия и вернуть все на свои места. Он один из тех, кто причастен к тому, что земли Истока утонули в крови. Значит, и исправлять все ему. Череда простых и сложных обдуманных и необдуманных решений привела его в эту точку. И он не мог теперь сбежать, оставив кому-то другому разгребать горы трупов. Когда они с Ицуки встретились, тот сразу предупредил, что в битвах участвовать не будет. Ицуки не терпел насилия и жестокости, и Райден понимал, почему он просит отложить меч. Но сам он не мог так поступить. Он сражался не из-за просьбы матери спасти земли Истока. Он сражался, чтобы вернуть ее Каем мир, чтобы у него с Мика было место, которое они смогут назвать домом, чтобы она была в безопасности, чтобы жертвы ее не были напрасны и чтобы ей больше не пришлось ничего терять. Райден поднял на Ицуки спокойный, но решительный взгляд. «Я не отступлю, Ицуки, но пойму, если ты решишь не продолжать путь». Подумав, Ицуки грустно улыбнулся. «Прости, Райден, но это не мой путь». Райден проглотил досаду, сдержанно кивнул, отодвинулся от стола, опустил ладони на татами и низко поклонился. «Спасибо, Ицуки, за все». Ицуки поклонился в ответ, поднялся с пола и направился к выходу. На пороге оглянулся. «Надеюсь, ты принесешь в земли Истока мир. Не я, все мы».